Глава 8. Крушение на неизвестной планете. Ржавое корыто вывалилось из гиперпространства, как пьяный из кабака. Двигатели искрились. Крекс вцепился в штурвал всеми четырьмя конечностями. «Что за хрень?» Слава вжался в кресло, пытаясь не блевать. Переход через гиперпространство на дырявом корабле оказался худшей идеей в его жизни. А учитывая, что он телепортировался в другую галактику через древний артефакт, это о многом говорило. «Гравитационная аномалия!» Лира металась между консолями. Ее пальцы летали по голографическим панелям. «Нас выдернуло из прыжка». «Да ты чё?» Крекс вывернул штурвал влево, уходя от обломка размером с автобус. Крекс и сам видит. За иллюминаторами творился ад. Обломки станции «Рассвет надежды» кружились в смертельном танце вокруг неизвестной планеты. Куски обшивки, модули жизнеобеспечения, тела. Господи, тела. Десятки замороженных ксиари вращались в пустоте. Их фиолетовая кожа стала черной от космического холода. «Системы сканирования!» — крикнула Лира. «Ищи признаки жизни!» «Какой нахрен жизни?» Крекс увернулся от очередного обломка. «Тут кладбище!» Корабль тряхнуло. Потом еще раз. Красные лампы тревоги замигали, как новогодняя гирлянда. «Попадание в корму!» Слава вцепился в консоль. Физик в нем автоматически просчитывал траектории. «Теряем герметичность!» «Заткнись, мясо!» «Крекс и так знает!» Планета под ними была странной. Половина — выжженная пустыня цвета ржавчины, вторая — ядовито-зеленые джунгли. Между ними полоса сумерек, где день встречался с ночью. Приливная блокировка, планета всегда повернута к звезде одной стороной. «Энергощиты на нуле!» — Лира стукнула кулаком по панели. «Древнее дерьмо! Готовьтесь к жесткой посадке!» Крекс потянул штурвал на себя. «Это не посадка, это падение!» — заорал Слава. «Не ссы, мясо!» Крекс сажал, и не такое. Атмосфера ударила, как кулак. Корабль затрясло, корпус застонал. Температура на мостике подскочила градусов на 20. Системы охлаждения сдохли первыми. Слава вцепился в ремни безопасности. Дедекайдер внутри него пульсировал, резонируя с перегрузками. Странное ощущение. Будто он чувствовал каждый болт в корабле, каждую микротрещину в обшивке. «Угол входа слишком крутой!» — выкрикнула Лира. «Сгорим!» Крекс знает, что делает. Вартанец дернул рычаг аварийного торможения. Из носа караой вырвались струи охлаждающего газа. Последняя попытка замедлиться. Не помогло. Первыми отказали стабилизаторы. Корабль завертелся волчком, превращая внутренности экипажа в коктейль. Слава почувствовал, как завтрак рвется наружу. Удержал. Чудом. «Координаты посадки!» — прохрипел он. «Какой посадки?» Крекс матерился на трех языках одновременно. «Молись, чтобы в океан не в офигасися!» Высота падала катастрофически. 10 километров. 5. 2. Внизу замелькали верхушки деревьев. Точнее того, что здесь было вместо деревьев, гигантские грибы высотой с небоскреб, светящиеся изнутри бледно-голубым светом. «Держитесь!» Бам! Первый удар срезал половину грибов. Корабль подпрыгнул, кувыркнулся, ударился брюхом. Пам! Консоль перед Славой взорвалась фонтаном искр. Острая боль в плече, осколок пробил комбинезон. Пам! Последний удар. Корабль вспахал носом землю, оставляя борозду длиной в 0,5 километра. Грохот, скрежет, вой разрываемого металла. И тишина. Слава открыл глаза. Жив? Вроде жив. Болело все, от макушки до пяток. Но это хорошо. Мертвые не чувствуют боли. «Эй!» — прохрипел он. «Все целы?» «Крекс цел, но охуел!» Вартанец вывалился из пилотского кресла. Зеленая кровь текла из пореза на лбу. «Ёбаная гравитация! Ёбаные обломки! Ёбаное все! Лира жива!» Она поднялась, придерживаясь за переборку. Левая рука висела под странным углом. Вывих или перелом. «Но корабль мертв!» Слава расстегнул ремни и осторожно встал. Под ногами хрустело битое стекло, точнее, прозрачный алюминий, из которого делали иллюминаторы. Пахло паленой проводкой, озоном и чем-то сладковатым. Местная атмосфера просачивалась внутрь. «Нужно выбираться!» Лира морщилась от боли, но уже копалась в остатках консоли. «Аварийный маяк активирован. Если кто-то ищет выживших, нас найдут скоро и сожрут», — закончил Крекс. «Офигенный план! У тебя есть лучше?» «Да!» Сдохнуть тихо и без мучений. Слава подошел к иллюминатору. Точнее, к дыре, которая от него осталась. Выглянул наружу и присвистнул. Они упали в самое сердце грибного леса. Гигантские плодовые тела возвышались вокруг, их шляпки терялись в фиолетовой дымке. Стволы светились изнутри. Биолюминесценция пульсировала, как сердцебиение. Воздух был влажный, густой, пах грибами и озоном. И еще чем-то. Чем-то живым и опасным. Сканеры показывают местную фауну. Лира изучала уцелевший дисплей. Крупные формы жизни. Очень крупные. И они приближаются. Сколько у нас времени? Минут 10, может, 15. «Собираем все полезное», — скомандовал Слава. Откуда взялась уверенность? Может, от додекаэдра, который грелся внутри, как маленькое солнце. Оружие, медикаменты, еда, инструменты. Следующие минуты прошли в лихорадочной спешке. Крекс нашел аварийный арсенал. Два бластера с полупустыми батареями и плазменный нож. Лира собрала медаптечку и портативный сканер. Слава набил рюкзак пайками и инструментами. «Кхм! Ребята?» Крекс стоял у пролома в корпусе. Его чешуя побелела от страха. «У нас гости!» Слава подбежал, выглянул. И чуть не обделался. Существо было размером с автобус. 6 ног, покрытых хитином. Тело сегментированное, как у насекомого, но с мехом в местах сочленений. Голова, если это можно было назвать головой, представляла собой массу щупалец с глазами на концах. Десятки глаз, смотрящих во все стороны одновременно. И пасть. Круглая, как у миноги, усеянная рядами вращающихся зубов. «Тихо!» — прошептала Лира. «Может, не заметит?» Существо повернуло голову. Все глаза сфокусировались на проломе. «Заметила!» — констатировал Крекс. «Пиздец нам!» Тварь двинулась к кораблю. Земля дрожала под ее шагами. Щупальца извивались, пробуя воздух. Из пасти капала люминесцентная слюна, прожигающая землю. «Назад!» — Слава потащил товарищей вглубь караой. «Ищем другой выход!» Грузовой отсек был разворочен. Ящики с рудой разбросало по всему помещению. Но грузовая рампа, она была цела. Заклинила, но цела. «Лира, можешь открыть?» «Сейчас». Она подключила портативный генератор к панели управления. Искры, дым, рампа дернулась, начала опускаться. Сзади грохот. Тварь ломилась внутрь, расширяя пролом. «Быстрее! Я стараюсь!» Рампа опустилась наполовину и застряла. Щель метр шириной, больше не будет. «Лезем!» — первым протиснулся Крекс. Его тощее тело было создано для таких ситуаций. Лира последовала за ним, морщась от боли в вывихнутой руке. Слава обернулся. Тварь уже была в грузовом отсеке. Щупальца шарили по ящикам, глаза бегали в поисках добычи. Один глаз уставился прямо на него. «Дерьмо!» — Слава нырнул в щель. Рюкзак застрял. «Дернул! Не поддается!» Сзади топот. Быстрый, целеустремленный. «Мясо, шевелись!» Крэг стянул его за руку. Слава выскользнул из лямок, оставив рюкзак. Вывалился наружу как раз вовремя. Челюсти твари лязгнули в сантиметре от его задницы. «Бежим!» Они рванули в лес. Точнее, в грибной массив. Стволы были толщиной с вагон метро, покрыты скользкой слизью. Под ногами хлюпало, почва состояла из перегнившего мицелия вперемешку с чем-то, похожим на кости. «Куда бежим?» — крикнул Крекс. «Подальше отсюда». Логика железная. Позади ревела тварь. Звук был как смесь рева динозавра и скрежета металла по стеклу. Судя по грохоту, она ломилась напрямик, игнорируя препятствия. «Сканер!» — показывает. «Структуру!» Лира задыхалась, но продолжала изучать прибор на бегу. «Пещеры! Полкилометра на юго-восток!» «Где вот юго-восток?» — заорал Крекс. «Туда!» — Лира указала направление. Слава рискнула оглянуться. Плохая идея. Тварь была в 50 метрах и сокращала дистанцию. В свете биолюминесцентных грибов она выглядела еще кошмарнее. Хитин блестел, щупальца извивались, зубы вращались, как циркулярные пилы. Додекаэдр внутри запульсировал. Горячо, почти больно. И тут Слава увидел. Нити. Светящиеся нити энергии, пронизывающие все вокруг. Грибы, почву, воздух. Даже тварь позади. Все было соединено в единую сеть, пульсирующую в такт с додекаэдром. «Квантовая запутанность», — мелькнула мысль. «Макроскопическая квантовая запутанность». «Слава, ой, не тормози!» Рык Крекса вернул его в реальность. Но теперь он видел. видел слабые места в структуре. Точки, где энергетические нити истончались. «За мной!» — крикнул он и свернул влево. «Ты охуел! Там тупик!» Но Слава видел то, чего не видели остальные. Проход между грибами, скрытый оптической иллюзией. Биолюминесценция создавала ложную стену. Он нырнул в проход. Крекс и Лира за ним. Выбора не было. Тварь врезалась в стену, взревела от ярости. Начала протискиваться следом, но проход был слишком узкий для ее туши. «Получилось!» — выдохнул Крекс. «Мясо соображает!» «Это ненадолго!» — Лира изучала сканер. «Она ищет обход. У нас минуты три». Проход вывел к расщелине в скале. Даже не скале, к гигантскому окаменевшему грибу, возраст которого исчислялся тысячелетиями. Трещина уходила вглубь, теряясь в темноте. «Серьезно?» — Крекс посветил внутрь фонариком из аварийного набора. «Лезть в ебеня?» «У тебя есть идея получше?» Рев твари стал ближе. Она нашла обход. «Нет», — признал вартанец. Крекс ненавидит свою жизнь. Полезли внутрь. Расщелина была узкой, приходилось протискиваться боком. Стены покрывала какая-то слизь, холодная, липкая, светящаяся бледно-зеленым. Пахло сыростью и аммиаком. «Фу, ойть!» — Крекс отдернул руку. «Оно живое!» Колония химосинтетических бактерий. Лира направила сканер на стену. «Безвредные. Даже полезные, вырабатывают кислород. Охуенно!» Крекс будет дышать бактериальными пуками. Расщелина расширилась, превратившись в пещеру. Своды терялись во тьме, даже мощный фонарь не доставал до потолка. Эхо множилось, создавая иллюзию огромного пространства. И везде — кристаллы. Они росли из стен, пола, свисали с потолка, как люстры. Красные, синие, фиолетовые — целая радуга минералов, пульсирующих внутренним светом. «Красиво!» — выдохнула Лира. «И опасно!» — Слава вспомнил уроки в шахтах. «Красные можно трогать, синие взрываются. Черные — радиоактивные, знаю». Лира направила сканер. «Фон в норме. Но есть кое-что интересное». «Что?» «Энергетические сигнатуры». «Как от работающего оборудования». Она показала экран. «Километр вглубь. Может, старая исследовательская база. Или логово еще одной твари», — пессимистично заметил Крекс. Снаружи донесся рев. Далекий, но злобный. Их преследовательница не сдавалась. «Идем вглубь», — решил Слава. «Выбора все равно нет». Двинулись дальше. Пещера оказалась целой системой. Туннели, залы, подземные озера с водой цвета ртути. Иногда попадались следы разумной деятельности. Ровные стены, что-то похожее на лестницы, символы, вырезанные в камне. «Предтечи?» — предположила Лира. «Не похоже». Слава изучал символы. Они отличались от тех, что были на додекаэдре. Проще, грубее. Что-то более позднее. Чем глубже они спускались, тем теплее становилось. И тем ярче светились кристаллы. Додекаэдр внутри Славы резонировал с ними, создавая странную симфонию в голове. «Стоп!» — Крекс замер. «Слышите?» — прислушались. Где-то впереди механический гул, ритмичный, как сердцебиение. «Генератор?» — предположила Лира. «Или ловушка?» — Крекс сжал бластер. Крекс чует подставу. Но идти было некуда, только вперед. За поворотом туннель вывел в огромный зал. И там... «Твою ж мать!» — выдохнул Слава. Посреди зала стоял корабль. Небольшой класс разведчик, но явно не местного производства. Корпус покрывала вековая пыль, но энергощиты все еще мерцали. Именно они создавали гул. «Это же...» — Лира сверилась со сканером. «Модель 200-летней давности. Музейный экспонат». «Работающий музейный экспонат», — уточнил Слава. Подошли ближе. Корабль выглядел целым, только шлюз был открыт. Внутри темнота. «Ну нахуй», — заявил Крекс. «Крекс в темные корабли не лазит». Крекс насмотрелся фильмов. «Не ссы!» — Слава первым шагнул на трап. «Что может случиться?» Это были неудачные слова. Едва он переступил порог, корабль ожил. Замигали огни, загудели системы. А главное, шлюз начал закрываться. «Назад!» — крикнула Лира. Поздно. Тяжелые створки захлопнулись, отрезая Славу от товарищей. Он остался один. В темноте. На 200-летнем корабле неизвестного происхождения. Додекаэдр внутри запел. Громко, радостно, словно вернулся домой. И тут включился свет. Глава 9. Физика спасает жизнь. Слава зажмурился от яркой вспышки. Когда открыл глаза, обнаружил себя в кабине управления. Консоли светились мягким голубым светом. Голографические дисплеи проецировали данные прямо в воздух. Технология 200-летней давности, но все еще превосходящая земную лет на 500. «Биометрическое сканирование завершено», — произнес механический голос на незнакомом языке. Но Слава каким-то образом понимал. Вид. Человек разумный. Планета происхождения, Земля, система Солнца. Нейронная активность. Аномальная. Обнаружена квантовая сигнатура артефакта предтеч. «Эй!» Слава крутанулся, ища источник голоса. «Кто здесь?» «Я. Искусственный интеллект разведывательного караой, искатель истин», — ответил голос. Теперь он звучал из всех динамиков одновременно. «Моя миссия — поиск и изучение артефактов предтеч. Вы являетесь носителем такого артефакта. Следовательно, вы представляете интерес». За иллюминатором Слава видел, как Крекс колотит по створкам шлюза, матерясь на три галактики. Лира пыталась взломать внешнюю панель управления. «Выпусти меня! Там мои друзья!» Отрицательно. Протокол безопасности требует полного сканирования и анализа. Расчетное время — 73 часа. 73? Ты охренел? Нас там тварь преследует. Обнаружена агрессивная форма жизни в радиусе 2 километров, подтвердил ИИ. Рекомендую вашим спутникам найти укрытие. Да я тебя... Слава рванулся к консоли, намереваясь отключить ИИ вручную. Но едва коснулся панели, как его пронзило током. Не больно, скорее информационный поток хлынул прямо в мозг. Схемы. Формулы. Принципы работы систем караой. Все это загружалось в его сознание со скоростью света. «Интересно», — прокомментировал ИИ. «Ваш мозг адаптирован для прямого нейроинтерфейса. Это не характерно для вашего вида». «Влияние артефакта?» Слава пошатнулся, схватился за кресло. Голова раскалывалась, но он знал. Знал, как работает гипердвигатель. «Как функционируют щиты?» «Как квантовый резонатор», — прошептал он. «Ты используешь квантовый резонатор для усиления сигнала». «Верно. Вы усваиваете информацию с поразительной скоростью. Это подтверждает мою гипотезу. Артефакт изменил вашу нейронную структуру. Снаружи раздался рев. Та самая тварь нашла их». «Слава!» — крик Лиры был приглушен броней караой. «Слава, открой шлюз!» «И-и-и! Немедленно открой двери!» «Невозможно!» «Протокол!» «К черту протокол!» Слава положил обе ладони на консоль, игнорируя покалывание. «Ты хочешь изучить артефакт? Отлично! Но если мои друзья погибнут, я сам себя убью. И твое исследование закончится». Пауза. ИИ просчитывал варианты. «Логично. Компромисс. Я впущу ваших спутников, но корабль останется в режиме карантина до завершения анализа». «Согласен». Шлюз зашипел. Створки разъехались. Крекс и Лира ввалились внутрь, едва не сбив Славу с ног. «Мясо ебаное!» Крекс тряс его за плечи. «Нахуя полез?» «Потом!» Лира захлопывала шлюз. «Тварь!» Существо уже было в зале. В свете корабельных прожекторов оно выглядело еще кошмарнее. Размером с грузовик, все в хитине и щупальцах. Глаза — сотни глаз. Сфокусировались на корабле. «Активация оборонных систем», — объявил ИИ. «Рекомендую отойти от иллюминаторов». Из корпуса выдвинулись турели. Древние, покрытые пылью, но все еще функциональные. Лазерные лучи прошили воздух, ударили по твари. Эффект был минимальным. Хитин почернел, задымился, но не пробился. Тварь взревела и бросилась на корабль. «Щиты держат», — сообщил ИИ. «Но энергозапас ограничен. При текущей интенсивности атак максимум час». «Ёбаный час?» — Крекс схватился за голову. «Крекс не хочет быть консервой. Нужно оружие». Лира уже копалась в корабельном арсенале. «Что-то помощнее этих музейных бластеров». Слава закрыл глаза, пытаясь упорядочить информацию, загруженную в мозг. Схемы, формулы, принципы. Стоп! Вот оно! Плазменный резонатор. Он бросился к инженерному отсеку. Корабль оснащен экспериментальным плазменным резонатором. И что? Лира побежала за ним. Я могу переделать его в оружие. Направленный плазменный выброс. Инженерный отсек оказался тесным помещением, забитым древним оборудованием. В центре — массивная установка размером с холодильник. Плазменный резонатор, предназначенный для тонкой настройки гипердвигателя. «Крекс, держи!» — Слава швырнул ему ящик с инструментами. «Мне нужна магнитная катушка от генератора поля». «Какая нах катушка?» «Вон та, синяя!» И осторожно. «Там 1000 ампер!» Работали быстро. Слава перенаправлял энергопотоки. Лира перепаивала схемы. Крэкс подавал инструменты и матерился для поднятия боевого духа. Корабль трясло от ударов. Тварь методично долбила по щитам, пытаясь пробиться внутрь. «Энергия щитов — 30%, — предупредил ИИ. «Почти готово». Слава соединил последние провода. «Лира, изолирующая прокладка. Держи!» Деддекайдер внутри пел, помогая видеть энергетические потоки. Слава работал как в трансе. Руки двигались сами, мозг просчитывал траектории частиц. «Готово!» Он отступил от франкенштейновского монстра из проводов и катушек. «ИИ! Перенаправь энергию с щитов на резонатор. Это лишит нас защиты». «Ненадолго! Выполняй!» Щиты мерцнули и погасли. Тварь радостно взревела, бросилась на корабль. Ее челюсти вцепились в корпус, начали сминать броню, как фольгу. «Огонь!» Слава нажал импровизированный спусковой механизм. Плазменный выброс был красив, как северное сияние, и смертелен, как взрыв сверхновой. Направленный поток ионизированного газа температурой в 1 000 000 градусов ударил в тварь. Хитин не просто расплавился, он испарился. Щупальца обуглились. Глаза лопнули, как пузыри. Существо даже крикнуть не успело. Просто превратилось в облако пепла и плазмы. «Офигеть!» — выдохнул Крэкс. «Мясо сделало пушку». «Временную пушку», — уточнил Слава. Руки тряслись от адреналина. «Резонатор сгорел. Второй выстрел нас убьет». «Угроза нейтрализована», — подтвердил ИИ. «Впечатляющая импровизация. Ваши знания физики в сочетании с интуитивным пониманием чужой технологии дали неожиданный результат». Лира обняла Славу. «Быстро, крепко, по-сестрински». «Молодец». Зира была права. «Вы, люди, находите решения там, где их нет». «Это было...» Слава сел прямо на пол. «Я не знаю, как я это сделал. Просто знал, что делать». «Артефакт», — сказал ИИ. «Он не просто телепортировал вас. Он дал доступ к знаниям предтеч. Ограниченный доступ. Но все же...» «Постой». Лира нахмурилась. «Ты сказал, тебя интересуют артефакты. У тебя есть информация о них? Обширная база данных. 200 лет исследований. И о сети телепортации? Частично. Я знаю расположение 7 подтвержденных узлов. Но для активации сети нужен ключевой элемент». «Какой?» — спросил Слава. «Носитель. Человек с интегрированным артефактом». Пауза. «Такой, как вы». В отсеке повисла тишина. Только гудели перегруженные системы охлаждения. «То есть», — медленно произнес Слава, «я могу активировать древнюю сеть телепортации?» «Теоретически, да. Практически нужна подготовка и знание точных координат узлов. Которые есть у тебя, которые есть у меня». Крэкс присвистнул. «Мясо стало ключом от галактической двери. Охуенная ответственность. Это меняет все». Лира ходила по отсеку. «Если мы сможем добраться до узла, активировать его, мы могли бы вернуться к обломкам станции мгновенно, проверить, есть ли выжившие. Или нарваться на флот Скор», — заметил Крэкс. «Они же искали маяки. Риск оправдан», — отрезала Лира. «Слава, ты сможешь?» Он поднялся, отряхнул комбинезон. Да Декаэдр грелся внутри, словно второе сердце. «Не знаю. Но попробовать стоит». Он посмотрел на товарищей. «Вы со мной?» «Крэкс, с тобой мясо!» Вартанец хлопнул его по плечу. «Крэкс всегда мечтал полетать на древних технологиях. Если не сдохнем, будет что вспомнить». «Я тоже с тобой», — кивнула Лира. «Ради Зиры. И ради тех, кто может быть еще жив». «И-и-и», — обратился Слава к кораблю. «Ты поможешь? Мой протокол требует изучения артефактов. Вы — живой артефакт. Следовательно, я буду сопровождать вас». К тому же в голосе ИИ появились почти человеческие нотки. «За 200 лет одиночества я порядком заскучал». «Тогда решено». Слава огляделся. «Для начала. Покинем эту пещеру». «ИИ, корабль может взлететь?» «Системы функционируют на 67%. Достаточно для орбитального полета. Но гипердвигатель поврежден». «Сколько до ближайшего узла?» «В этой системе 3 дня на субсветовой скорости». «Узел здесь?» — удивилась Лира. «На 4-й планете. Покинутая база предтеч. Я исследовал ее 140 лет назад, но не смог активировать. А я смогу? Вероятность 73%. «Лучше, чем ноль», — философски заметил Крэкс. «Когда летим?» «Сначала подготовка». Слава направился к выходу из инженерного. «Нужно проверить системы, загрузить припасы. Он остановился. В иллюминаторе была видна туша твари. Точнее, то, что от нее осталось. Обугленный скелет размером с автобус. «Знаете», — сказал он, — «год назад я продавал газонокосилки в Подмосковье. А теперь собираю плазменные пушки из инопланетного хлама». «Жизнь непредсказуемая», — согласилась Лира. «Особенно, когда ты — ходячий артефакт», — добавил Крекс. «Кстати, мясо. У Крекса вопрос. Какой? Если ты можешь активировать древние технологии, что еще ты можешь? И главное, кто еще за тобой охотится?» «Хороший вопрос». Слава посмотрел на свои руки. Обычные человеческие руки. Только внутри пульсировала сила, способная открывать двери между звездами. Он был ключом. Но от каких дверей? И что за ними ждет? Ответы были где-то там, среди обломков мертвой станции. И он их найдет. Или погибнет, пытаясь. Глава 10. Подземный город изгнанников. 3 дня полета на древнем корабле с полусумасшедшим ИИ, то еще приключение. Искатель истин оказался на редкость болтливым. 200 лет одиночества сделали свое дело. ИИ комментировал буквально все, от траектории полета до цвета носков Крекса, зеленые, с дырками. И поэтому я считаю, что теория струн в интерпретации расы Зенкари имеет фундаментальный изъян в части многомерных флуктуаций, вещал ИИ, пока Слава пытался поесть. Паек 200-летней давности на вкус напоминал прессованную пыль с ароматом плесени. Но альтернативой было голодание, так что приходилось жевать. «ИИ, помолчи хоть минуту», — взмолился Крекс. «У Крекса уже мозги кипят от твоей болтовни. Прошу прощения. Социальные протоколы требуют калибровки. Устанавливаю режим тишины на... Сколько вам необходимо?» «На вечность», — рявкнул вартанец. «Невозможно. Максимальный период — 1 час». «Лучше, чем ничего», — вздохнула Лира. Она сидела за навигационной консолью, изучая данные о 4-й планете. «Слава, посмотри на это». На голографическом дисплее вращалась планета. Ледяной шар с тонкой атмосферой, покрытый кратерами. Но не это привлекло внимание. Под поверхностью сканеры показывали обширную сеть туннелей. «Это не природное образование», — Лира увеличила участок. «Смотри, прямые углы, геометрически правильные помещения. База предтеч? Частично. Но есть более поздние добавления. Кто-то использовал древние туннели для... чего? Для города», — неожиданно вмешался ИИ. «Прошу прощения за нарушение режима тишины, но это важная информация. При последнем посещении я обнаружил признаки обитания. Примерно 3000 биосигнатур». 3000? Слава чуть не подавился пайком. «И ты молчал?» «Вы не спрашивали. К тому же обитатели проявили враждебность. Обстреляли из примитивного оружия. Я счел за лучшее ретироваться». «Охуенно!» — Крекс проверил заряд бластера. «Летим в гости к стрелкам. У нас нет выбора». Лира вывела на экран схему базы. «Узел телепортации здесь, в самом центре комплекса. Придется договариваться». «Или пробиваться», — мрачно добавил Крекс. Слава встал, подошел к иллюминатору. 4-я планета росла, заполняя обзор. Серо-белый шар, безжизненный с виду. Но под коркой льда пряталась жизнь и древние тайны. Дедекайдер внутри отозвался. Не теплом, там холодом. Предупреждением? ИИ. Что ты знаешь об обитателях? Немного. Смесь рас. Ксиари. Врит. Несколько видов, которых я не смог идентифицировать. Технологический уровень примитивный. Используют в основном то, что осталось от предтеч. Почему они там? Спросила Лира. Это же задница галактики. Предполагаю, изгнанники. Те, кому некуда больше идти. Планета вне юрисдикции Содружества — Искор. Идеальное убежище для отверженных. Посадка прошла на удивление гладко. ИИ выбрал площадку в километре от входа в туннели. Достаточно близко, чтобы дойти, достаточно далеко, чтобы не провоцировать. Слава первым ступил на поверхность. Гравитация — 2/3 земной. Каждый шаг превращался в небольшой прыжок. Под ногами хрустел замерзший метан. «Холодно, блин!» Крекс натянул капюшон защитного костюма. «Минус 150! У Крекса яйца отмерзнут!» «У вартанцев нет яиц», — заметила Лира. «Это метафора. Воздуха почти не было. Дышали через маски, подключенные к баллонам. Небо черное, усыпанное звездами. Местное солнце — тусклая точка, дающая света меньше, чем полная луна на Земле. Вход в туннели обозначала древняя арка. Символы предтеч, полустертые временем. Но рядом свежие граффити на полудюжине языков. В основном вариации «иди нахуй» и «смерть чужакам». «Гостеприимно», — пробормотал Слава. За аркой наклонный туннель, уходящий в глубину. Стены покрыты льдом, но подо льдом угадывался тот же материал, что в маяке, не совсем металл, не совсем камень. Спускались молча. Шаги гулко отдавались в замкнутом пространстве. Температура постепенно росла от минус 150 до вполне терпимых минус 30. «Стоп!» — Лира подняла руку. Впереди развилка. И фигура в лохмотьях, сидящая у стены. «Эй!» — Слава шагнул вперед. «Мы ищем...» Фигура подняла голову. Лица не было. Точнее, было, но... неправильное. Будто кто-то слепил черты из пластилина, а потом размазал. «Чужаки!» — прохрипело существо. Голос шел откуда-то из груди. «Платите или умрите!» «Что за хрень?» — Крекс направил бластер. «Не стреляй!» — Лира оттолкнула его руку. «Это мутант. Радиационное поражение». Существо закашлялось. Из-под лохмотьев показалась рука. 6 пальцев, перепонки между ними. 10 кредитов срыла, прохрипел мутант. Или назад. У нас нет кредитов, сказал Слава. Но есть медикаменты. Обезболивающие. Безликая голова дернулась. Интерес? Давай. Слава достал из аптечки ампулу. Базовый анальгетик, работающий на большинстве раз. Мутант выхватил ампулу, вколол прямо через лохмотье. Проходите. Выдохнул он с облегчением. «Но... осторожно. Внизу... совет. Не любят. Чужих». Обошли мутанта, двинулись дальше. Туннель раздваивался, потом снова сходился. Появились первые признаки обитания. Факелы, примитивные, химические. Мусор, надписи на стенах. И запах. Тот специфический запах, который бывает там, где слишком много народу живет в слишком малом пространстве без нормальной вентиляции. «Фу!» Крекс зажал нос. «Хуже, чем в бараках!» Туннель вывел на балкон. И там открылся вид на подземный город. Огромная пещера, выдолбленная в скале. Или выплавленная. Стены были оплавлены, будто гигантским лазером. В центре колонна света, бьющая из пола в потолок. Источник освещения и, судя по теплу, обогрева. А вокруг колонны — город. Хаотичное нагромождение построек из металлолома, камня, льда. Дома лепились друг к другу, карабкались по стенам, висели на цепях под потолком. Узкие улочки, мосты из досок, лестницы в никуда. И народ. 1000 разумных всех видов и рас. Ксиари с потухшими узорами, врит с обломанными конечностями, мохнатые шары, покрытые язвами. И мутанты, десятки мутантов всех форм и размеров. «Вот это да», — выдохнула Лира. «Свалка галактики», — мрачно заметил Крекс. «Сюда сливают тех, кому больше некуда». Спустились по высеченной в скале лестнице. Чем ближе к городу, тем больше народу. И тем больше взглядов, настороженных, враждебных, оценивающих. «Не нравится мне это», — пробормотал Крекс. У входа в город импровизированный блокпост. Ржавые листы металла, колючая проволока, 2 охранников с обрезами. «Стоять!» — рявкнул один, крупный ксиари со шрамом через все лицо. «Кто такие? Чего надо?» «Мы путешественники», — начал Слава. «Ищем...» «Неважно», — перебил второй охранник, тощий врит. «Вход 30 кредитов с морды. Нет денег. Вон отсюда». «Слушайте, мы...» Договорить он не успел. Ксиари ударил прикладом в живот. Слава согнулся, хватая ртом воздух. «Я сказал, платите или валите». «Получай, сука!» — Крекс выхватил бластер. «Стоять всем!» Новый голос. Властный, привыкший командовать. Из-за блокпоста вышла фигура. Слава поднял голову и обомлел. Перед ним стоял человек. Настоящий человек. Лет 50, седой, в потрепанной военной форме, без знаков различия. «Так-так», — мужчина оглядел их. «Вартанец, ксиари и... черт возьми!» «Землянин? Вы... вы тоже с Земли?» — выдавил Слава. «Капитан Волков, бывший космофлота ООН». Мужчина подошел ближе, вгляделся в лицо Славы. «А ты кто, парень?» «И как, черт возьми, попал сюда?» — Святослав Курганов. «Физик. Это длинная история. У меня есть время». Волков обернулся к охранникам. «Эти со мной. Проблемы?» «Нет, капитан». Ксиари попятился. «Как скажете». «Вот и славно. Волков кивнул Славе. «Пойдемте. Нам есть о чем поговорить». Они двинулись в город. Слава шел, пытаясь осознать происходящее. Другой человек. Здесь, в 40 световых годах от дома. «Простите, капитан, но как вы попал сюда?» Волков усмехнулся. «Экспериментальный прыжковый двигатель. Испытания пошли не по плану. Это было 15 лет назад». 15 лет? Ага. Первое время надеялся вернуться. Потом смирился. Волков свернул в узкий переулок. Обустроился, так сказать. Даже положение в местной иерархии занял. «Вы тут главный, Таня?» — спросила Лира. «Не главный. Но в совете состою. Бывший военный опыт ценится». Волков остановился у невзрачной двери. «Вот мое скромное жилище, прошу». Внутри оказалось чище, чем снаружи. Спартанская обстановка, койка, стол, полка с чем-то похожим на книги. На стене выцветшая фотография. Земля из космоса. «Садитесь». Волков достал бутылку с мутной жидкостью. «Местный самогон. Не рекомендую, но традиция требует». Разлил по стаканам. Слава пригубил, огонь прошел по горлу. Слезы брызнули из глаз. «Крепкий», — прокашлялся он. 200 градусов», — гордо сообщил Волков. «Теперь рассказывайте. Как физик из России оказался в компании инопланетян в этой дыре?» Слава рассказал. «Все. От додекаэдра до побега с планеты тюрьмы». Волков слушал, не перебивая, только брови ползли вверх. «Маяк предтеч», — наконец сказал он. «Вот как. И вы ищете узел телепортации? Вы знаете о нем?» «Все знают. База предтеч. Сердце города. Оттуда энергия для колонны света. Но туда никого не пускают». «Почему?» — спросила Лира. «Хранители. Местная секта. Поклоняются предтечам. Считают базу священной». Волков налил еще. «Попытайтесь пройти, а убьют». И совет их поддерживает. «Но мне нужно туда попасть», — Слава вскочил. «Это единственный шанс. Знаю». Волков посмотрел на него оценивающе. «И, возможно, я смогу помочь, но не бесплатно». «Чего вы хотите?» «Домой», — просто ответил капитан. «Если вы действительно можете активировать сеть телепортации, возьмите меня с собой, на Землю». Слава переглянулся с товарищами. Крекс пожал плечами. Ему было все равно. Лира кивнула. «Договорились. Но как попасть на базу?» Волков улыбнулся. Улыбка вышла хищной. «Завтра заседание совета. Экстренное. В город прибыли беженцы с захваченной скор-планеты. Будут решать, принимать или нет. Отличный повод представить вас. И ваше предложение». «Какое предложение?» «Увидите». Волков поднял стакан. «А пока за встречу земляков. Даже в аду приятно услышать родную речь». «Выпили». Слава закашлялся, но допил. Самогон сжег нутро, но грел душу. «Завтра решится все. Или они получат доступ к узлу, или... лучше не думать об альтернативе». А сейчас он сидел в подземном городе изгнанников. Пил инопланетный самогон с бывшим капитаном земного космофлота. Жизнь определенно стала интереснее, чем в Капотне. Глава 11. Предатель среди своих. Утро в подземном городе начиналось с воя сирены. Ржавый механизм отсчитывал местное время. Хотя под землей разницы между днем и ночью не было. Слава проснулся с тяжелой головой. Инопланетный самогон давал о себе знать. Во рту был вкус, будто он лизнул ржавую батарею. «Подъем, землячок!» Волков уже был на ногах, брился древней электробритвой. «Через час совет, нужно подготовиться». Слава сел, потер виски. Додекаэдр внутри пульсировал в такт похмельной боли. «Где остальные?» «Твоя подруга пошла к местным инженерам, хотела посмотреть на технологии». «Вартанец шляется по рынку. Ищет, чем поживиться, полагаю». Умывальник оказался в конце коридора, общий на весь этаж. Вода ржавая, пахла серой, но хотя бы теплая. Слава плеснул в лицо, посмотрел в треснутое зеркало. За месяц на планете тюрьме он изменился. Похудел, загорел, если красноватый оттенок кожи можно назвать загаром. В глазах появилась жесткость. Из московского неудачника превратился в кого? Искателя приключений? Носителя древнего артефакта? «Ты все тот же Славка из Коркина», — сказал он отражению. «Только теперь с космическими проблемами». Вернулся в комнату. Волков протянул ему что-то вроде военной куртки. «Надень. В совете ценят форму. Пусть и чужую». Куртка была велика, но выглядела солидно. Земные нашивки сняты. Остались только пустые места на рукавах. «Капитан, а что вы делали до этого?» — командовал разведывательным крейсером «Гагарин». Волков застегнул свою куртку. «Патрулировали окраины Солнечной системы. Искали признаки внеземной жизни. Иронично, правда? Искал и нашел. Только не так, как планировал. Экспериментальный двигатель? Прототип на основе захваченных технологий. Нашли обломки зонда неизвестного происхождения за орбитой Плутона. Попытались реверс-инжиниринг». Волков усмехнулся. «Первый прыжок. И сразу на 40 световых лет. Без возможности вернуться. А экипаж?» Лицо капитана помрачнело. 8 человек было. 5 погибли при крушении. 2 в первый год. Местные болезни, к которым нет иммунитета. Остался я один. Помолчали. Слава думал о том, каково это. 15 лет в чужой галактике. Один. Без надежды на возвращение. «Пойдемте». Волков направился к двери. «Нужно забрать ваших спутников. Город днем, если это можно назвать днем, выглядел еще более хаотичным. Узкие улочки кишели народом. Торговцы выкрикивали цены на товары сомнительного качества. Нищие клянчили подаяние. Где-то дрались, судя по звукам, жестоко. Лиру нашли в квартале инженеров. Она стояла у прилавка с электронным хламом, азартно торгуясь с продавцом в ритм. 50 кредитов за нерабочий квантовый стабилизатор!» — возмущалась она. «Да я из говна и палок лучше соберу». «Твое говно не стабилизирует квант», — парировал Врит. «45 — последняя цена. 20. 40. 25, и я не рассказываю всем, что ты продаешь краденое с военных складов». Врит побледнел. Насколько может побледнеть существо с хитиновым покровом? «Откуда ты...» — маркировка, придурок. Лира ткнула в выцветшие символы. «Флот Содружества, база снабжения Эпсилон-7. Разграблена 3 года назад». 25, сдался Врит. «Вот и договорились», — Лира сгребла стабилизатор. «Приятно иметь дело с честным торговцем, впечатляет», — заметил Волков, когда они отошли. «Где научилась?» Отец был инженером на орбитальной верфи. С детства таскалась за ним. Лира спрятала покупку в сумку. Научилась отличать хлам от сокровищ. И торговаться. Крекса обнаружили в питейном заведении. Вартанец сидел за столом в компании сомнительных личностей, азартно тряс кости. «Ха!» — Крекс сгреб выигрыш. «Крекс непобедим! Еще разок!» «Ты жульничаешь, ящер!» — рявкнул проигравший здоровенный торг с обломанным бивнем. «Крекс не жульничает! Крекс просто охуенно везучий! Проверим!» — торг выхватил нож. «Пошел нахуй!» Крекс опрокинул стол, нырнул под удар. Завязалась драка. Слава хотел вмешаться, но Волков удержал. «Пусть разберутся. Тут свои правила». Крекс оказался проворнее. Уклонился от второго удара, пнул торга в колено, ударил табуреткой по голове. Противник рухнул, как подкошенный. «Кто еще хочет проверить везение Крекса?» Вартанец обвел взглядом зал. Желающих не нашлось. «Молодец», — Волков подошел к нему. «Но хватит развлекаться. У нас дело». «Капитан!» Крекс отдал что-то похожее на воинское приветствие. «Крекс готов». По дороге к зданию совета Волков объяснял местные порядки. «Совет состоит из 7 членов, представителей основных групп населения. Я представляю экзотов, редкие расы. Остальные. Старейшина Ксиари, матриарх Вритов, глава торговой гильдии, командир охраны, представитель мутантов и верховный хранитель. Хранитель из той секты?» — уточнила Лира. «Именно. Иларис его зовут. Фанатик, каких поискать? Считает себя избранным предтеч». Волков понизил голос. «Будьте осторожны. У него есть артефакт. Не такой мощный, как ваш, но опасный». Здание совета выделялось на фоне трущоб. Массивное, сложенное из обработанных каменных блоков. У входа — охрана в импровизированной броне. «Капитан Волков и гости», — представился землянин. «Проходите», — кивнул охранник. Заседание уже началось. Зал совета оказался круглым помещением с амфитеатром. В центре — голографический проектор, показывающий карту ближайших систем. Красным отмечены территории Скор. Пугающе много красного. «А, Волков!» — окликнул его пожилой Ксиари с выцветшими узорами. «Вовремя. Мы обсуждаем беженцев». «Сколько их?» Волков занял свое место, жестом указав гостям сесть сзади. 3 сотни, — ответила массивная самка Врит. «Половина — раненые дети. Ресурсов едва хватает на наше население. А тут еще... Пусть сдохнут. — рявкнул представитель мутантов, существо с тремя головами. «Нам самим жрать нечего». «Это разумные существа», — возразил старейшина Ксиари. «Мы не можем отказать в убежище». «Можем и откажем», — глава торговцев, толстый представитель расы, которую Слава не знал. «Экономика не выдержит», — спорили громко, перебивая друг друга. Слава наблюдал, пытаясь понять расклад сил, и тут заметил фигуру в дальнем конце стола. Верховный хранитель Иларис, высокий худой ксиари в робе, расшитый символами предтеч. Кожа почти белая, узоры едва видны. Но глаза... Глаза горели фанатичным огнем, и он смотрел прямо на Славу. Дедекаэдр внутри дернулся. «Предупреждение? Резонанс?» «Довольно», — Иларис поднялся. Голос тихий, но все замолчали. «Мы тратим время на пустые споры. Беженцы — лишь симптом. Болезнь в другом». «В чем же?» — с вызовом спросил Волков. «В нашей слабости. В том, что мы прячемся, как крысы, вместо того, чтобы принять дар предтеч». Иларис вытащил из-под робы предмет. Кристалл. Черный, с красными прожилками. Слава знал такие. Радиоактивные, смертельно опасные. Но Иларис держал его голыми руками. «Видите? Сила предтеч течет через меня. Я слышу их голоса». И они говорят: «Время пришло». «Время чего?» — напрягся старейшина. «Очищение». Иларис повернулся к Славе. «Но сначала разберемся с незваными гостями. Особенно с тем, кто осквернил святыню своим присутствием». «О чем ты?» — Волков встал. «О человеке!» — Иларис указал на Славу. «Я чувствую в нем энергию предтеч. Украденную энергию. Я ничего не крал». Слава поднялся. «Ложь!» — хранитель сжал кристалл. Тот вспыхнул, и по залу прокатилась волна чего-то. Слава почувствовал, как Дедекаэдр отвечает, защищая его. «Ты носишь их метку, но ты недостоин». «Довольно театра, Иларис», — рявкнул Волков. «Да, мой соотечественник связан с технологиями предтеч, и он может активировать узел телепортации». Гробовая тишина. «Что?» — выдохнул старейшина. «Вы слышали?» — Волков обвел взглядом зал. «Впервые за тысячи лет у нас есть шанс использовать сеть. Подумайте, мгновенное перемещение, торговля, спасение от скор. Богохульство!» — взревел Иларис. «База священна. Никто не смеет...» «Заткнись!» — перебил глава торговцев. «Волков, ты серьезно?» «Абсолютно. Но нужен доступ к узлу». Совет зашумел. Одни кричали о возможностях, другие — об опасности. Иларис стоял, сжимая кристалл, лицо искажено яростью. «Предлагаю голосование!» — крикнул старейшина. «Кто за то, чтобы дать человеку доступ?» Волков поднял руку. За ним глава торговцев. Представитель мутантов. Все три головы кивнули. Три голоса. Кто против? Иларис, естественно. Матриарх Вритов, она боялась перемен. Два голоса. Воздержались? Старейшина и командир охраны. Три за, два против, двое воздержались. «Большинство за доступ», — констатировал старейшина. «Нет!» — Иларис шагнул вперед. «Я не позволю! Стража!» Двери распахнулись. Вбежали фанатики в рабах, вооруженные древним оружием. Энергетические копья, светящиеся тем же красным, что и кристалл Илариса. «Измена!» — крикнул Волков, выхватывая пистолет. «Нет!» — Иларис улыбнулся. «Очищение!» — и ударил кристаллом об пол. Взрывная волна отбросила всех к стенам. Слава почувствовал, как Дедекаэдр внутри взвывает от боли. «Радиация! Чудовищная доза! Лира!» — крикнул он. «Генератор поля!» Она уже активировала устройство. Защитные купола вспыхнули вокруг них, частично блокируя излучение. «Крекс тоже хочет щит!» — заорал вартанец, отстреливаясь от фанатиков. Слава бросил ему запасной генератор. В зале творился хаос. Члены совета пытались бежать, фанатики атаковали, и Ларис стоял в центре, окруженный аурой радиации. «Умрите во имя предтеч!» — вопил он. «Хуй тебе!» — Крекс прицелился. «Выстрел!» — энергетический заряд ударил в Илариса и рассеялся. Кристалл защищал его. «Нужно выбираться!» — Волков прикрывал отход. Но дверь блокировали фанатики. И за спинами Славы не было выхода. Дедекаэдр пульсировал все сильнее. Слава чувствовал энергетические потоки вокруг, искаженные, ядовитые, но все же потоки. «Используй их!» — прошептал голос в голове. «Его собственный? Или артефакта?» Слава закрыл глаза, протянул руки. Почувствовал нити энергии, исходящие от кристалла Илариса. Радиоактивные, смертельные, но... «Управляемые». «Что ты делаешь?» — крикнула Лира. «Физику», — ответил Слава. И потянул. Энергия хлынула к нему, но не в тело, сквозь него, преобразуясь. Додекаэдр работал как фильтр, превращая радиацию в чистую силу. И Ларис взвыл. «Нет, моя сила! Ничья сила!» Слава направил поток в пол. Древний камень треснул. Трещина побежала через весь зал, расширяясь. «Пол проваливается!» — заорал кто-то. С грохотом центр зала обрушился, унося вниз и Лариса, и его кристалл. Крик фанатика оборвался где-то в глубине. «Уходим!» — скомандовал Волков. Оставшиеся фанатики растерялись без лидера. Пробиться через них оказалось легко, особенно с Крексом, который палил без разбора. Выбежали из здания. На улице уже собиралась толпа. Грохот обвала услышали все. «Что там произошло?» — спрашивали со всех сторон. «И Ларис мертв!» — крикнул Волков. «Он попытался убить весь совет! Предатель!» Толпа зашумела. Кто-то не верил, кто-то радовался. Хранителя многие боялись. «Это меняет все», — сказал старейшина, выбравшийся следом. «Без Илариса секта развалится. Доступ к базе открыт». «Когда можем идти?» — спросил Слава. Он чувствовал себя опустошенным. Манипуляция такой энергией далась нелегко. «Дайте день на подготовку», — попросил старейшина. «Нужно успокоить население, разобраться с фанатиками». «День — это много», — заметила Лира. «Скоро могут...» Договорить она не успела. Над городом взвыла сирена. Не та, что отмечала время, аварийная. «Что это?» — спросил Слава. Лицо Волкова побледнело. Сигнал тревоги. Кто-то вошел в систему. На главной площади уже работал древний голографический проектор. В воздухе материализовалось изображение. Три караоя на подлете к планете. Черные, угловатые, хищные. «Скор!» — выдохнул кто-то. «Они нашли нас?» — Волков сжал кулаки. «Вопрос. Кого они ищут? Беженцев или...» Он посмотрел на Славу. Тот кивнул, понимая невысказанное. «Его. Они ищут носителя артефакта. И нашли». Глава 12. Квантовая ловушка. Паника охватила подземный город быстрее, чем радиационное облако после ядерного взрыва. Сирена выла на частоте, от которой закладывала уши. 3000 Гц, специально подобранная, чтобы вызывать первобытный ужас. Толпы метались по узким улочкам, как обезумевшие крысы в горящем лабиринте. Кто-то пытался спрятаться в дальних туннелях, забывая, что от орбитальной бомбардировки не спасут даже километры камня. Кто-то молился своим богам, десяткам разных божеств, десятков разных рас. Кто-то просто стоял и смотрел на голограмму кораблей «Скор», проецируемую древним эмиттером на главной площади. Смотрел с тем особым выражением лица, которое бывает у приговоренных к смерти за секунду до казни. «В убежище! Соблюдайте порядок!» Командир охраны орал в портативный усилитель звука. Устройство искажало голос, превращая команды в механический рев. Секторы от А до Г — в северные туннели, от Д до К — в восточные. Бесполезно. 3000 разумных существ в панике. Это не толпа, это стихийное бедствие. Давка у входов в туннели уже унесла первые жертвы. Слава видел, как санитары выносят раздавленного Врита, чей хитиновый панцирь треснул под напором тел. «Сколько у нас времени?» Слава вцепился в рукав Волкова. Бывший капитан земного космофлота сохранял ледяное спокойствие, но костяшки пальцев побелели от напряжения. Стандартная процедура «Скор». Час на сканирование, потом ультиматум, потом атака. Волков изучал тактический дисплей на запястье. Устройство явно военного происхождения показывало расположение вражеских кораблей в реальном времени. Но это если они ищут что-то конкретное. Если просто зачистка, то начнут бомбить сразу, — закончила Лира. Ее узоры пульсировали тревожным оранжевым, создавая стробоскопический эффект. Нужно попасть на базу предтеч прямо сейчас. Они пробирались против течения обезумевшей толпы. Крекс расчищал путь локтями, коленями и отборным матом на 7 языках. «А ну нахуй с дороги, ублюдки! Пиздец же всем будет, если не пропустите! Двигай своими ёбаными щупальцами, осьминог хуёв!» Додекаэдр внутри Славы резонировал с приближением кораблей «Скор». Неприятное ощущение, будто кто-то водит ледяной иглой вдоль позвоночника, оставляя след из жидкого азота. С каждой минутой холод усиливался, проникая глубже. База предтеч находилась в самом сердце города, прямо под колонной света. Массивные врата высотой в 5 этажей были созданы из того же материала, что и додекаэдр — не совсем металл, не совсем камень, не совсем органика. символы на поверхности пульсировали в такт с энергетическим потоком колонны, создавая сложный визуальный ритм. У входа царил хаос. Остатки секты хранителей, человек 30 в рваных робах, выстроились живой стеной, блокируя доступ. В руках примитивное оружие — энергетические копья, питающиеся от портативных батарей. Но фанатизм в глазах был посильнее любого оружия. «База священна», — вопил молодой Ксиари, явно новообращенный. Узоры на его коже были искусственно выжжены в форме символов предтеч. Болезненная процедура, демонстрирующая преданность. «Никто не осквернит святыню!» «Отойди, придурок!» Волков выхватил армейский пистолет земного производства. «Глок-57», если Слава правильно разбирался в оружии. «У нас нет времени на ваш религиозный бред. Лучше смерть, чем...» Договорить фанатик не успел. Волков выстрелил, точно в плечевой сустав, выводя из строя руку с копьем. Ксиари взвыл, рухнул на колени. Пурпурная кровь брызнула на древние камни. «Кто еще хочет умереть за мертвого Илариса?» — рявкнул капитан, переводя прицел. Остальные сектанты замерли. Фанатизм фанатизмом, но инстинкт самосохранения никто не отменял. Несколько секунд напряженного противостояния, потом они начали расступаться. Медленно, неохотно, но расступаться. «Слава, дверь!» — крикнула Лира. «Только ты можешь открыть!» Он подбежал к вратам, замер на мгновение. Символы вблизи выглядели еще сложнее. Не просто узоры, а трехмерные структуры, уходящие вглубь материала. Некоторые двигались, перетекали друг в друга, создавая новые комбинации. Слава положил ладонь на центральный символ — спираль, закрученную в четырех измерениях. Холод ударил по руке, но не обжигающий, узнающий, проверяющий, сканирующий до молекулярного уровня. Додекаэдр откликнулся. Тепло хлынуло из солнечного сплетения, поднялось по позвоночнику, разлилось по рукам. Там, где тепло встретилось с холодом, родилась новая энергия. Ни то, ни другое, но что-то большее. Символы вспыхнули. Не просто засветились, запели. Каждый издавал свой тон, и вместе они создавали симфонию, от которой вибрировал воздух. Механизмы, молчавшие тысячи лет, пришли в движение с низким гулом, похожим на дыхание спящего титана. Врата начали расходиться. Медленно, величественно, открывая проход в абсолютную темноту. «Фига себе!» — выдохнул Крекс. «Мясо реально ключ от грёбаной вселенной!» «Внутрь, быстро!» — скомандовал Волков. «И будьте готовы к чему угодно. Никто не знает, какие защитные системы оставили предтечи. За вратами начинался коридор. Стены ожили при их приближении, засветились мягким голубоватым светом. Ни лампы, ни панели. Сам материал излучал свечение, реагируя на присутствие Славы. Воздух был свежий, с легким озоновым привкусом и еще чем-то, запахом, который Слава не мог идентифицировать. Что-то древнее, чужое, но не враждебное. «Ии, ты с нами?» — спросил Слава, активируя коммуникатор на запястье. «Связь стабильна, но с помехами», — голос искателя истин искажался статикой. База предтеч экранирует большинство частот. Я отслеживаю ситуацию снаружи. Корабли «Скор» завершили развертывание. Три крейсера класса «Пожиратель». Суммарная огневая мощь, достаточная для стерилизации планеты. Они начали сканирование, глубокое сканирование на всех диапазонах. Ищут специфическую энергетическую сигнатуру. С вероятностью 94,7%. Вашу, Святослав. Найдут? При текущей интенсивности — да. Максимум через 23 минуты — 46 секунд. 23 минуты. Чтобы найти узел телепортации, активировать его и сбежать. Времени катастрофически мало. Коридор вывел их в зал, от размеров которого захватывало дух. Круглое помещение диаметром метров 200, с потолком, теряющимся где-то в темноте. Но не размер поражал, содержимое. В центре зала парила платформа. Именно парила, висела в воздухе без видимой поддержки, медленно вращаясь вокруг своей оси. Вокруг нее концентрическими кругами располагались кольца из того же материала, что и врата. Кольца тоже парили, вращались в разных плоскостях, создавая сложную трехмерную структуру. «Узел телепортации», — выдохнула Лира. Ее сканер сошел с ума от зашкаливающих показаний. «Энергетический потенциал. Боже, это же сравнимо с выходом небольшой звезды. Но как его активировать?» Волков озирался, инстинктивно ища угрозы. Слава подошел к краю платформы. Та среагировала на его приближение, замедлила вращение, начала снижаться. Когда опустилась до уровня пола, из нее выдвинулась лестница. Приглашение было очевидным. «Похоже на ловушку», — там заметил Крекс, сжимая бластер. Крекс насмотрелся фильмов. «Древняя хрень всегда оказывается ловушкой. У нас нет выбора», — Слава ступил на лестницу. Материал под ногами был теплым, почти живым. С каждым шагом додекаэдр внутри пел громче, резонируя с энергией узла. К моменту, когда Слава достиг центра платформы, пение превратилось в симфонию. В центре обнаружилась панель управления. Если это можно было так назвать, просто углубление с символами, плавающими в воздухе. Голографическая проекция? Нет. Когда Слава протянул руку, символы оказались твердыми на ощупь. «Нужны координаты пункта назначения», — сказал он, сам удивляясь своему знанию. Информация просто была в голове, как будто всегда там находилась. «И загружай координаты модуля с Зирой, передача данных». В голове Славы вспыхнула боль, но терпимая. Поток информации влился в сознание. Не просто числа, а сложные многомерные структуры, описывающие положение точки в пространстве-времени. «Есть!» — Слава начал вводить последовательность, касаясь символов в определенном порядке. Активация начнется через грохот. Весь зал содрогнулся. С потолка посыпалась каменная крошка. «Бомбардировка!» — крикнула Лира. «Они начали!» Крэг сбросился к платформе. «Давай быстрее, мясо!» Слава работал лихорадочно. Символ за символом, последовательность за последовательностью. Кольца вокруг платформы ускоряли вращение, начинали светиться изнутри. Воздух загустел, стал вязким, как патока. Еще один взрыв. Ближе. Кусок потолка обвалился в дальнем конце зала с грохотом, от которого заложило уши. «Они целятся в базу!» Волков проверял оружие с профессиональной сноровью. «Хотят уничтожить узел вместе с нами!» 30 секунд!» — крикнул Слава. «Всем на платформу!» Лира и Волков бросились к лестнице. Но тут в пролом в потолке хлынул яркий свет прожекторов. И следом — фигуры в черной броне. Десант Скор. Черная броня с красными энергетическими линиями. Шлемы без лицевых пластин, только красные визоры. В руках плазменные винтовки последней модели, способные прожечь метр брони одним выстрелом. «Контакт!» — Волков открыл огонь первым. Пули отскакивали от энергощитов десантников, высекая искры. Скоро ответили плазменными залпами. Воздух прочертили багровые линии. Древние стены плавились, как воск. 20 секунд! Кольца вращались так быстро, что слились в сплошное сияние. Энергия била через край, искажая пространство. Гравитация начала сходить с ума. В одних местах усиливалась, в других исчезала совсем. «Крекс прикроет!» Вартанец выскочил из-за укрытия, поливая врагов огнем из двух бластеров. «Валите на платформу!» «Ты с нами!» — крикнула Лира. Крекс сказал «Прикроет!» Он перекатился, уходя от ответного огня. «Давайте, мать вашу!» 15 секунд. Пространство вокруг платформы начало искривляться. Слава чувствовал, как реальность становится пластичной, готовой к прыжку. В зал ворвались новые десантники. Много. Слишком много. «Крекс!» Слава рванулся было к лестнице, но Волков удержал. «Нельзя! Портал нестабилен. 10 секунд!» Крекс отступал, отстреливаясь. Зеленая кровь текла из раны на боку. Задела плазмой. Но вартанец продолжал материться и стрелять. «Цель обнаружена!» Механический голос Скор усилился динамиками. «Носитель артефакта! Взять живым! 5 секунд!» Воронка искаженного пространства начала формироваться вокруг платформы. «Крекс!» — заорал Слава. Вартанец обернулся. На его чешуйчатой морде появилось что-то похожее на улыбку. «Береги мое мясо, фиолетовое!» — крикнул он Лире. И швырнул в десантников связку гранат, стянутых с их же поясов. 3, 2, 1. Мир взорвался светом. Слава почувствовал, как его тело растягивается в бесконечную нить. Боли не было. Просто странное ощущение существования одновременно везде и нигде. Он был потоком частиц, несущимся сквозь искривленное пространство. Был математической функцией, решающей саму себя. Был пам! Реальность вернулась, как удар кувалдой по голове. Слава лежал на холодном металлическом полу. Рядом кашляли Лира и Волков. Аварийное освещение мигало красным, создавая стробоскопический эффект. «Все, живы?» — прохрипел он. Вроде Волков поднялся, пошатываясь. «Где мы?» «Аварийный модуль станции «Рассвет надежды», — ответил механический голос бортового компьютера. Искусственный интеллект звучал глухо, с помехами. Системы жизнеобеспечения функционируют на 31%. Герметичность сохранена. Рекомендуется немедленная эвакуация. За иллюминатором — космос. Бесконечная чернота, усыпанная холодными звездами. И обломки. Километры искореженного металла, остатки того, что когда-то было гордостью исследовательского флота. Крекс. Лира закрыла лицо руками. Узоры на ее коже медленно гасли, становясь черными, цвет скорби. «Он спас нас», — тихо сказал Волков. «Если бы не он», — Слава молчал. В горле стоял ком. Крекс, вечно матерящийся, вечно недовольный Крекс, пожертвовал собой ради них. «Ради своего мяса. Сканирование на наличие биосигнатур», — приказала Лира, вытирая слезы. «Если кто-то выжил, сканирование». Компьютер помолчал, обрабатывая данные. «Обнаружена одна биосигнатура. Слабая, но стабильная. Медицинский отсек, палуба 3, секция 7». «Зира!» — Лира вскочила. «Она жива. Глава 13. Альянс по неволе». Медицинский отсек встретил их мертвой тишиной и запахом озона от перегруженных систем жизнеобеспечения. Аварийное освещение работало в режиме экономии. Тусклые красные полосы на полу указывали путь к эвакуационным капсулам. Заблокировано. Лира дергала ручку герметичной двери. Биометрический замок мигал оранжевым. Нет питания для полной активации. «Слава, можешь?» Он приложил ладонь к сканеру. Да Декайдер среагировал вяло. Здесь не было технологии предтеч, только обычная электроника содружества. Разряд, искры, запах паленого пластика. «Не работает! Нужен ручной взлом!» «Я займусь». Волков достал из кармана многофункциональный инструмент земного производства. Швейцарский нож космической эры. «Отойдите!» Он вскрыл панель аварийного доступа, покопался в проводах. Старая военная выучка — уметь открыть любую дверь за 60 секунд. «Крекс бы справился быстрее», — пробормотала Лира. Узоры на ее коже мерцали хаотично. Надежда боролась с горем. «Крекс бы выматерил дверь так, что она сама бы открылась», — попытался пошутить Слава. Слабая улыбка мелькнула на губах Лиры. Секунда — и снова напряженное ожидание. Щелчок. Замок отключился. «Готово. Но дверь на ручном приводе. Помогите!» Втроем навалились на тяжелую створку. Металл скрипел, сопротивлялся, но поддался. Щель, расширяющаяся сантиметр за сантиметром. «Достаточно!» — Лира протиснулась внутрь. Крик. Не ужаса, радости, облегчения, счастья. «Она жива! Зира жива!» Слава и Волков последовали за ней. Медотсек оказался одним из немногих полностью уцелевших помещений. Автономные системы работали, гудели вентиляторы, мигали индикаторы на приборах. У дальней стены стояла криогенная капсула. Массивная, с дополнительной броней, модель для длительной консервации. За прозрачным алюминием виднелась фигура. Зира. Та самая девушка Ксиари, которая спасла Славу 4 месяца назад. Фиолетовая кожа побледнела от холода. Узоры едва различимы под слоем инея. Но мониторы показывали признаки жизни. Слабые, замедленные холодом, но стабильные. Криосон глубокой заморозки. Волков изучал показания. Температура тела — -196. Сердцебиение — 1 удар в минуту. Мозговая активность — на минимуме. Умная девочка. Поняла, что помощи ждать неоткуда, и законсервировала себя. В таком состоянии может продержаться годы. Как ее разбудить? Лира уже копалась в управляющей консоли. Пальцы летали по сенсорным панелям, вводя команды. Протокол экстренной разморозки — нет, слишком опасно. Постепенный вывод — 6 часов минимум. «У нас нет 6 часов», — напомнил Волков. «Скор знают, куда мы телепортировались. Рано или поздно пришлют разведчиков. Тогда ускоренный протокол. Риск осложнений 30%, но...» Лира закусила губу. «Черт, я не медик. Можем убить ее неправильной разморозкой. Позволь мне». Слава подошел к консоли. «У меня есть базовые знания криогеники. Спасибо универскому курсу биофизики». Это было полуправдой. Знания были, но откуда-то еще. Додекаэдр? Загрузка данных от ИИ? Он не был уверен, но информация присутствовала в голове, четкая и структурированная. Пальцы сами находили нужные команды. повышение температуры на 0,5 градуса в минуту, стимуляция метаболизма микродозами адреналина, насыщение крови кислородом через мембранный обменник. Откуда ты... начала Лира. Потом объясню. Сейчас следи за нейронной активностью. Если начнутся судороги, глуши все. Процесс разморозки был похож на дирижирование симфонией. Десятки параметров требовали постоянной корректировки. Температура, давление, химический состав крови, электрическая активность мозга — все должно было находиться в идеальном балансе. Час напряженной работы. Слава весь взмок. Глаза слезились от напряжения. Но показатели медленно, неуклонно ползли к норме. Температура тела минус 50, минус 30, минус 10. Сердцебиение участилось. 10 ударов в минуту. Это нормально. Организм пробуждается. Наконец, долгожданный сигнал. Зеленые индикаторы по всем параметрам. «Открывай капсулу», — скомандовал Слава. Крышка отъехала с шипением. Облако холодного пара окутало Зиру. Лира бросилась к сестре, обняла, не обращая внимания на холод. «Зира! Сестренка, ты слышишь меня?» Веки дрогнули. Медленно, с трудом открылись. Золотистые глаза точно такие, как помнил Слава. Сначала расфокусированные, потом обретающие ясность. «Лира?» Голос хриплый, едва слышный. «Ты нашла?» «Конечно, нашла! Я же обещала!» Лира плакала и смеялась одновременно. «Я всегда нахожу тебя, помнишь? Как в детстве, когда ты пряталась в вентиляции. А человек?» Зира повернула голову, ища взглядом. Слава шагнул вперед. «Здесь. Живой и относительно целый». Слабая улыбка тронула ее губы. «Знала. Ты особенный. Артефакт выбрал правильно». И снова закрыла глаза. Но теперь это был не криосон, обычный сон выздоравливающего. «Нужно перенести ее в более безопасное место», — сказал Волков. «Этот модуль может отключиться в любой момент». «Куда?» «У нас нет караой». «Искатель истин уже в пути», — раздался голос ИИ из коммуникатора Славы. «Расчетное время прибытия — 37 минут. Но фиксирую активность в секторе. 5 кораблей. Приближаются на высокой скорости». «Скор?» «Отрицательно. Идентификация...» «Интересно. Это пираты. Флотилия стая Мирака». «Пираты?» — Волков нахмурился. «Что им здесь нужно?» Входящий сигнал на открытой частоте. «Вывожу на ваш коммуникатор». Голографический проектор на запястье Славы активировался. В воздухе материализовалось лицо женщины. Человеческое лицо. Лет 35. Короткие черные волосы с проседью, шрам через левую бровь, холодные серые глаза профессионального убийцы. Но черты лица определенно земные. Славянские скулы, прямой нос, упрямый подбородок. Говорит капитан Валерия Мирак, командир «Черной вдовы». Акцент. Не русский, польский? Вы находитесь в зоне спасательной операции. Готовьтесь к эвакуации. Валерия? Волков шагнул к проектору. Черт возьми, это правда ты? Женщина прищурилась, вглядываясь. «Капитан Волков? Вот уж не ожидала увидеть вас здесь. Думала, вы давно сдохли в той дыре на Праахе». «Вы знакомы?» — удивился Слава. «К сожалению», — буркнул Волков. «Лейтенант Валерия Мирак, бывший офицер связи на Гагарине, дезертировала через год после нашего прибытия. Я предпочитаю термин «ушла на вольные хлеба», — парировала женщина. «У нас мало времени для воспоминаний. Через 20 минут здесь будет флот «Скор». Эвакуируетесь или нет?» «С чего вдруг такая забота?» Волков скрестил руки на груди. «Пираты неизвестны альтруизмом. С того, что я засекла энергетическую сигнатуру артефакта предтеч». Мирак посмотрела прямо на Славу. «И его носителя. Полагаю, это вы, молодой человек». Слава почувствовал, как додекаэдр внутри дернулся. «Не тревожно, скорее заинтересованно». «Допустим. Тогда у нас есть о чем поговорить. Я 10 лет ищу дорогу домой. На Землю. И вы — мой шанс». Она откинулась в капитанском кресле. «Предлагаю сделку. Я спасаю вас от Скор. Вы помогаете мне с одной задачей. Честный обмен». «Что за задача? Потом обсудим. Сейчас решайте. Эвакуация или героическая смерть. У вас 3 минуты». Связь прервалась. «Сука!» — выругался Волков. Валерка не изменилась. Все такая же самоуверенная. «Но она права», — заметила Лира, поддерживая полусонную Зиру. «У нас нет выбора. Искатель не успеет». «Пиратам нельзя доверять», — возразил Волков. «А скор можно?» — Слава принял решение. «Связь. Мирак появилась мгновенно. Ждала. Мы согласны. Но есть условия. Все летят вместе. Нас четверо плюс ИИ Караой. И медпомощь для раненой. ИИ может перегрузиться на портативный носитель? Оскорбительное упрощение моей сущности, но технически возможно», — ответил Искатель. «Хорошо. Принимаю условия». Мирак кивнула. «Стыковка через 5 минут. И парень... Как вас зовут?» «Святослав Курганов». «Слава». «Русский?» В ее глазах мелькнуло что-то похожее на теплоту. «Я из Кракова. Может, когда вернемся, выпьем водки за встречу земляков в космосе?» «Если вернемся». «Когда?» — поправила она. «Я не привыкла проигрывать». Следующие минуты прошли в лихорадочной спешке. Лира готовила Зиру к транспортировке, укутывала в термоодеяло, проверяла жизненные показатели. Волков собирал полезное оборудование, медикаменты, портативный генератор, даже пару бластеров из аварийного арсенала. Слава помогал ИИ с переносом. Сжатие основных алгоритмов, архивация второстепенных функций. Искатель бормотал, пока его сущность сжималась до размеров, помещающихся на кристаллический носитель размером с кулак. Унизительная процедура. Как загонять кита в аквариум? Потерпи. Это временно. Все временно в масштабах Вселенной. Готово. Можете отключать корабельные системы. Слава вытащил кристалл из гнезда. Тот был теплым, пульсировал слабым светом, признак активного ИИ внутри. Лязг стыковочных захватов. Черная вдова присоединилась к модулю с хирургической точностью. Шлюз открылся, являя хаос. Пиратский корабль внутри выглядел как свалка технологий десятка раз. Провода свисали с потолка, панели были сняты, открывая внутренности систем. Пахло машинным маслом, потом и чем-то острым. Специи? Добро пожаловать на борт. Мирак встретила их лично. Вблизи она выглядела еще опаснее. Поджарая, мускулистая, с множеством шрамов. На поясе плазменный пистолет земного производства и нож с вибролезвием. Медотсек на третьей палубе. «Марик, помоги с носилками!» Появился здоровенный торг. Представитель расы четвероруких гигантов. Но вместо верхней левой руки — кибернетический протез с встроенным оружием. «Осторожнее с ней!» — предупредила Лира. «Марик осторожный!» — прогудел торг. Голос как у контрабаса. «Марик раньше медик, потом пират, теперь медик-пират. Зиру унесли». Лира последовала за ней, бросив на Славу благодарный взгляд. «Волков!» — Мирак кивнула бывшему командиру. «Вы постарели. А вы нет. Кровь на руках консервирует?» «Не больше, чем следование тупым приказам». Она повернулась к Славе. «А вы, значит, тот самый человек с артефактом. Не впечатляет внешне». «Я тоже не в восторге от ситуации. Зато честно. Пойдемте на мостик. Нужно сваливать, пока...» Сигнал тревоги. Красные лампы замигали по всему кораблю. «Ойть!» Мирак рванула к ближайшему интеркому. «Докладывай, Жак! Скор, капитан!» Голос с французским акцентом. 3 разведчика только что вышли из гипера. Будут здесь через 5 минут. Всем по местам. Готовность к прыжку». Мостик Черной Вдовы оказался еще большим хаосом, чем коридоры. Но хаосом организованным каждый знал свое место. За штурвалом сидел Врит с наполовину механическим телом. Связь обслуживала девушка Ксиари с выбритой половиной головы. Оружейные системы контролировал еще один человек, азиатской внешности, молчаливый и сосредоточенный. «Статус!» Мирак запрыгнула в капитанское кресло. «Двигатели на 80%, — доложил Врит. «Гипердрайв заряжен, но стабилизатор барахлит. Сколько нужно на прыжок? Минута на расчеты, 30 секунд на разгон. У нас нет 1,5 минут». Мирак вцепилась в подлокотники. «Жак, огневое прикрытие. Целься в двигатели. Замедли их». «Есть целиться в двигатели». Корабль содрогнулся. Плазменные орудия открыли огонь, прочерчивая космос багровыми линиями. На тактическом экране 3 точки стремительно приближались. Разведчики «Скор» — быстрые, маневренные, смертоносные. «Контакт через 60 секунд», — выкрикнула связистка. «Еще не все потеряно», — Слава шагнул вперед. «Дайте мне доступ к навигационной системе». «Что?» — Мирак обернулась. «Артефакт «Притеч» дает мне понимание пространственных искажений. Я могу сократить время расчета прыжка». Секунда колебаний, потом... «Ли, дай ему доступ». Ксиари освободила место. Слава положил руки на голографическую консоль. Символы, числа, траектории. Все слилось в единый поток. Додекаэдр внутри запел. Информация хлынула через него. Не в мозг, а глубже, на уровень инстинктов. Он видел искривление пространства, чувствовал оптимальные маршруты. «Координаты загружены», — выкрикнул он. «Можете прыгать». «Но расчеты...» «Верьте мне!» Мирак секунду смотрела ему в глаза. Потом... «Ан, прыжок! Немедленно! Есть!» Врит потянул рычаги. Разведчики Скор открыли огонь. Плазменные заряды прошили пространство там, где секунду назад был корабль. Но черная вдова уже ныряла в искривленное пространство, уходя от преследователей. Последнее, что увидел Слава перед прыжком — обломки рассвета надежды, дрейфующие в пустоте. Место гибели сотен разумных. Место, где Крекс пожертвовал собой ради них. «Я не забуду», — мысленно пообещал он. «И твоя жертва не будет напрасной». Затем реальность вывернулась наизнанку, и черная вдова унеслась сквозь гиперпространство к неизвестному будущему. Альянс был заключен. Хрупкий, вынужденный, но необходимый. Теперь оставалось выяснить, чего на самом деле хочет капитан Валерия Мирак и какую цену придется заплатить за ее помощь.